ко мне сейчас придут, я не могу отлучиться, а тут в нашем подъезде бумажник с документами нашел. Наверное, карманники подкинули. Вы бы не могли пакет с этим бумажником в почтовый ящик бросить, а то человек, которого обчистили, небось, волнуется из-за документа. «Давай», — сказала Анна Сергеевна. «И еще одна просьба», — продолжал заискивать Виктор, показывая второй конверт. «А вот здесь фотографии, которые моя гостья ни при каких обстоятельствах не должна видеть. Вы бы не смогли их спрятать у себя?» «Держи», — Анна Сергеевна передала Виктору хозяйственную сумку, взяла второй конверт, открыла дверь, зашла в квартиру, вернулась через минуту и доложила. Спрятала. «Хотите мою невесту посмотреть?» — предложил награду за хлопоты Виктор. «Когда?» — оживилась Анна Сергеевна. «Ну, через часок-полтора. Как раз успею в молочном постоять», — обрадовалась она и подмигнула. «Бабенка-то ничего? Вот посмотрите и решите». Бабенка все-таки ничего, а такая, как сейчас, тщательно подкрашенная, хорошо одетая, нацеленная на определенное дело, просто красотка. Лариса стояла в дверях его квартиры и дарила ему обещающую улыбку. «Хороша», — признал Виктор. Лариса потрепала его по щеке, прошла в комнату и кинула сумочку в кресло и, раскинув руки, упала на тахту. «Сразу начнем», — деловито осведомился Виктор. Лариса, прищурив один глаз, другим презрительно посмотрела на него. «Дурак. Просто я устал зверски. В театре киноактера с товарками языком трепать», — захотел уточнить причину усталости Виктор. «От этого тоже», — миролюбиво согласилась она. «Пожрать дашь?» «И выпить», — дополнительно пообещал он, и они направились на кухню. Следуя вековым традициям, Лариса свято придерживалась древнего актерского правила. «Жри, что дают, пей, что поднесут». Вино, коньяк, водка, самогон. Всему рада артистическая душа. Все потребляется с удовольствием и большими дозами. Так что лишняя бутылочка из Козицкого пригодилась. Только выпили по второй, как в дверь позвонили. Виктор пошел открывать Анне Сергеевне. «Здравствуй, Витя!» Громко и несколько театрально приветствовал его, как бы непрошенные гости. «Я на твою долю и кефира, и молока купила. Будешь брать?» «С удовольствием», — отвечал он. «Я на кухню поставлю», — объявила Анна Сергеевна. Рванула на кухню и, увидев Ларису, удивилась вполне естественно. «Да у тебя гости?» «Гостья», — поправил ее Виктор, входя за ней на кухню. «А может, будущая хозяйка?» «Здравствуйте». Лариса встала из-за стола девочкой, руки по швам, глазки опущены. «Здравствуйте, здравствуйте!» Анна Сергеевна все свои морщины собрала в умильную улыбку. «А что, Витя, пора, давно пора хозяйкой обзавестись. Так не буду вам мешать, пойду, пойду». Виктор вслед за ней вышел на площадку, поинтересовался. «Ну, как будущая хозяйка вам показалась?» «Не разобралась до конца. Штукатурки много. А если отмыть?» «Отмоешь, тогда зови смотреть». «Да, Витя, пакет твой я на почте в большой ящик кинула, чтобы скорее нашли». «Правильно? Ты молодец, Анита», — одобрил ее названием старого фильма Виктор. Она поняла, посмеялась и стала спускаться на свой этаж. Ларисы на кухне не было. И он открыл дверь комнаты. У письменного стола стояла Лариса, держа обеими руками его пистолет, направленный ему меж глаз. Продолжая тщательно прицеливаться в него, она жестко приказала: «Руки за голову, лицом к стене». стене.